ему дорога, если мимо Бога. К чему надежда, если веры нет? Отвергнуть Бога может лишь невежда. Не верит свет слепей за детских лет. Лишь в Боге жизнь без края, без предела. Лишь в Боге счастье, истина и свет. Прими спасенье радостно и смело. Без Христа дороги счастью нет. А жизни цель без Бога лишь бесцелье, как карусель удач и неудач. Для юности беспечное веселье, для старости тоски незримый плач. Лишь в Боге жизнь без края, без предела. Лишь в Боге счастье, истина и свет. Прими спасенье радостно и смело. Счастью нет.